Она презирала все законы и все условности. У нее была своя религия, отчасти почерпнутая у Юнсана, отчасти созданная ей самою. Официальная религия для народа являлась, по ее мнению, орудием, необходимым для того, чтобы заставлять миллионы рабов покорно гнуть спину. Она обладала характером и волей, вместе с тем была женщиной до мозга костей. И она была красавицей, да, красавицей в самом полном смысле этого слова. Ее большие черные глаза не были ни узкими, ни раскосыми, они были удлиненные, это правда, но посажены прямо. И лишь уголки глаз казались чуть-чуть приподнятыми, что лишь придавало ее лицу особое очарование. Я уже говорил, что она была далеко не глупа. Вот послушайте. Я совсем уже размечтался. Простой матрос, принцесса, внезапно вспыхнувшая страсть. Я старался сообразить, как мне следует вести себя, чтобы не уронить своего мужского достоинства. И в начале нашей беседы я опять упомянул о том, о чем уже говорил всему двору, что я на самом деле кореец и потомок династии Корё. «Полно тебе, перестань», — сказала госпожа Ом, слегка ударив меня по губам веером из павлиньих перьев. «Здесь ты можешь не рассказывать детских сказок. Ты для меня сам по себе значишь больше всей династии Корё. Ты...» На секунду она умолкла, и я ждал, что она скажет дальше, и видел, как в глазах ее растет призыв. «Ты мужчина», — заключила она. «Даже и во сне мне не снилось, что где-то на белом свете может жить такой мужчина, как ты». «Боже милостивый, что тут было делать бедному матросу?» «Тот матрос, о котором здесь идет речь, признаться, прежде всего густо покраснел под своим морским загаром, а прелестные глаза госпожи Ом засветились неизъяснимым лукавством, и я чуть было не заключил ее в объятия. Она рассмеялась очаровательно и насмешливо, хлопнула в ладоши, подзывая своих прислужниц, и я понял, что на этот раз аудиенция окончена». Но я знал, что будет еще аудиенция. Я возвратился к Хенрику Хэмиллу. Голова у меня шла кругом. «Женщина есть женщина», — после глубокого размышления заметил он. Он поглядел на меня и вздохнул. Я мог поклясться, что он мне завидует. «Это все твои мускулы, Эдам Стрэнг», — сказал он. «Твоя бычья шея и соломенные волосы. Ну что ж, тебе повезло, приятель. Не упусти счастливый случай. Это поможет всем нам. А я научу тебя, как надо себя вести». Я ощетинился. Я был мужчина, хотя и простой матрос, но с женщинами обращаться умел и не нуждался ни в чьих наставлениях. Хенрик Хэмилл мог быть совладельцем старой посудины «Спарвар», мог знать мореходство и вести корабль по звездам, мог быть великим книжником, но что касается женщин, тут уж нет. Тут я ему ни в чем не желал уступать. Его тонкие губы растянулись в привычной хитроватой улыбке, и он спросил: «Как? Понравилось тебе, госпожа Ом? В таких делах простому матросу не к лицу привередничать», — уклончиво отвечал я. «Как она понравилась тебе?» — повторил он свой вопрос, сверля меня своими глазами. «Не дурна, и даже если на то пошло, очень даже не дурна». «Тогда покори ее», — приказал он. «А потом мы раздобудем корабль и удерем из этой проклятой страны. Я бы отдал все шелка Индии за одну тарелку человеческой еды». Он пристально на меня поглядел. «Сможешь ты ее покорить, а?» — спросил он.